Глава 1139. Небо было покрыто светло-серым слоем облаков, а большой слой облаков, сам того не зная, образовал вихрь цилиндрической формы, медленно вращаясь. Лучи бледного солнечного света пробивались сквозь дыры в облаках, как столбы. Лу Шен посмотрел на небо. На далеких равнинах несколько камней и почвы медленно теряли силу тяжести и взмывали в бескрайний горизонт. На поверхности он смутно мог почувствовать сильную волну тепла, готовую вспыхнуть в любой момент. Он отвел взгляд и посмотрел на четырех человек, медленно поднимающихся по краю диска. «Уважаемый призрачный демон Галадир, меня зовут Кандис». Женщина средних лет, возглавлявшая группу, вздохнула и серьезно сказала: «Мы, посланники помощи в слиянии Сидой Церкви Надежды, на этот раз мы пришли сюда, потому что надеемся, что вы можете нам помочь, собрать много людей и преданных, чтобы мы могли найти выход». «Кандис, верно? Как ты можешь быть уверен, что я могу тебе помочь? Как ты можешь быть уверен, что я помогу тебе?» — спокойно сказал Лу Шен. Наступил конец света. Он уже планировал вскоре покинуть это место, чтобы избежать последнего взрыва Вселенной. Теперь, когда эти люди искали его, не имело значения, сделал он ход или нет. Это была не катастрофа того или иного города, а разрушение всей Вселенной и мира. Бежать им было некуда. Нет, если бы он захотел, он мог бы попытаться вывести некоторых людей. Но почему он помог им выбраться отсюда? Взгляд Лу Шена был чистым. Этим людям перед ним было суждено быть людьми, которые вот-вот умрут. Это зависело от того, какие козыри они могли предложить, чтобы тронуть его сердце. Кандис на мгновение замолчала, словно обдумывая собственные мысли. «Мы выяснили местонахождение людей, которых вы искали. Если вы можете помочь нам, мы готовы привести вас к ним. Я слышал это слишком много раз раньше. Вы не можете дать показания, верна ли их информация или ложь», — спокойно сказал Лу Шен. «Нет, у нас есть доказательства», — торжественно сказала Кандис. «Женщина по имени Ми Гуанин сказала нам, что вы поверите ей, если услышите слово «мать боли». «Мать боли»» — глаза Лу Шена сузились. «Только те, кто был близок с ним в царстве небесных демонов, знали, что мать боли была тесно связана с ним. И для того, чтобы Кэнди смогла произнести этот деликатный термин в этот момент, было ясно, что то, что она сказала, скорее всего, было правдой. Кроме Ми Гуанин, сколько здесь людей?» Лу Шен сделал паузу и спросил снова. «Три. Их всего четверо. Когда мы нашли их, двое из них были серьезно больны и получали лечение в церкви. Мы сделаем все возможное, чтобы стабилизировать их состояние». «Не волнуйтесь», — быстро сказала Кандис. «Я подумаю о том, чтобы принять меры только после того, как увижу его», — спокойно сказал Лу Шен. «Эта вселенная вот-вот встретит свой последний взрыв и сопротивление, и силы пустоты определенно не будут сидеть и ждать смерти. Раньше сила бездны переманивала его с намерением окружить и убить его в пустыне. К сожалению, он убил их силой. Вот почему фракция пустоты больше не делала ходов. Его действия могли в значительной степени помочь Вселенной, замедлив скорость ее эрозии. Это также увеличило сложность эрозии фракции пустоты. Поэтому фракция пустоты его точно не отпустит». Кандис и трое других переглянулись. «Да, мы верим в ваш авторитет. С вашим нынешним авторитетом вы определенно не будете закрывать глаза на сотни тысяч выживших». «Уходи», — уклончиво сказал Лу Шен. «Скажите мне место». «Да». Кандис быстро вытащила помеченную карту из своей мантии и протянула Лу Шену. Лу Шен махнул рукой, и карта вылетела и приземлилась ему на руку. Все четверо тихо спустились вниз. Прежде чем они успели покинуть диск, сильный порыв ветра окутал их и мягко отправил на землю внизу. Все четверо были ошеломлены. В мгновение ока они уже были на поверхности. Эта способность уже превосходила возможности обычных инструментов и способности Эспера. В церкви человек с самым большим диапазоном управления сверхдержавой был всего 30 метров. Лу Шен отправил всех четверых на землю за 1000 метров от них. Эта способность, похожая на способность бога-призрака, заставляла сердца всех наполняться благоговением. Лу Шена не волновало настроение всех четверых. Он только посмотрел на карту и запомнил ее траекторию и отметки. Он ослабил руку, и карта вылетела. Он был мгновенно разорван невидимым воздушным потоком в воздухе и превратился в пыль. «Пора убираться отсюда». Он шаг за шагом шел вперед и вышел с круглой платформы. Легким прыжком он улетел вдаль, как будто шел по ровной земле. Это произошло не только потому, что его сила уже достигла уровня антигравитации, но и потому, что самый основной закон этой вселенной, гравитационная сила всех вещей, начала ослабевать. Как одна из фундаментальных сил, ослабление силы тяжести вызвало множество чрезвычайно неприятных цепных реакций. Ограничения Лушина были ослаблены. Точно так же были облегчены ограничения для других монстров. На высоте более километра Лушен медленно пролетел над массивной цитаделью Кирилла. На поверхности крепости гигантская желеобразная прозрачная тень медленно окутывала весь город. Тень подняла голову и посмотрела на пролетающего мимо Лушина. Полет по равнинам. Искаженные монстры с большими телами медленно подняли головы из глубины равнины и посмотрели в сторону Лушина. Они проснулись ото сна и медленно просыпались в темноте. Они боролись и выкручивали свои огромные ужасные руки. Лушен проигнорировал его. Он пересек равнину и улетел в бескрайнее море. Глубокое синее море яростно вздыбилось, и гигантские черные тени в глубоком море медленно двигались. Все они были трансцендентными существами, согласившимися с Лушином. Галадир. Внезапно чистый женский голос, несущий эхо, эхом отозвался в ушах Лу. Еще не время. Лушен немного остановился и посмотрел на море внизу. На темно-синей морской глади медленно появлялась морская вода, похожая на щупальца. Они помахали, и на конце каждого из щупалец из морской воды появились ужасные лица. Лушен продолжал летать над морем. Бум! Внезапно перед ними взорвался белый туман, и из воздуха появился огромный волшебный империй. Его тело длиной в сотни метров медленно двигалось по морской воде. Он размахивал сотнями полупрозрачных щупалец и разбил ими Лушина. Прежде чем щупальца смогли приблизиться, из-под моря внезапно вылетела большая черная тень. Эти тени образовывали тысячи щупалец, которые были толще, чем у Фадеина. В одно мгновение они обернулись вокруг всего тела Фадеина и прочно закрепили его на месте. С плеском поднялось бесчисленное количество морской воды, и из моря поднялся лысый великан высотой более тысячи метров. Он схватил Фаэтона, напрягая руки. С громким грохотом Фадеин был разорван на части, превратившись в бесчисленное количество фрагментов. Гигант издалека кивнул Лушину и позволил ему пролететь мимо него. Пройдя через море, Лушен медленно спустился к широкому нагорью, покрытому белым инеем. Когда белый ледник таял, он медленно двигался вместе с морской водой. Земля была покрыта снежным порошком и обломками льда, а также большими растаявшими трещинами. Лушен увидел место сбора на краю ледника. Там был прозрачный барьер. На улице было очень холодно, но внутри было как в другом мире. Было тепло, как весной, и можно было увидеть даже зеленую траву и красно-желтые цветы. Как только Лушен подлетел ближе, группа людей выскочила из заграждения и разошлась к нему. На него было нацелено множество собранных снайперских винтовок. Однако ощущение того, что на него нацелены, заставило Лушина почувствовать, что это не просто обычное огнестрельное оружие. Он управлял потоком воздуха, чтобы медленно спускаться. Достигнув 50-й краткой ступени, он уже получил способность управлять окружающими воздушными потоками. Это не была сверхдержава. Он просто дышал через поры тела, чтобы использовать поток воздуха для сопротивления гравитации. Группа выбежавших людей издали узнала лицо Лушина и немедленно опустила оружие. К нему быстро подошли два представителя. «Уважаемый Галадир, вы здесь, чтобы подтвердить человека, которого вы ищете, не так ли?» — сказал бородатый мужчина. Лушен кивнул. «Тогда, пожалуйста, следуйте за нами». Мужчина не посмел проявить халатность. Человек до него слыл самым могущественным человеком в мире. Будь то огнестрельное оружие второго уровня или другое огнестрельное оружие, оно было публично признано слабым и бессильным. Даже если культиватор второго уровня, который слился со страницей, не умрет. Если бы он мог использовать только силу мухи против Лушина, не имело бы значения, если бы он умер. Некоторые из них не осмелились впустить Лушина в свой город. Вместо этого они быстро вывели четверых из места сбора. Лушен ждал в снегу 5 минут. Он почувствовал быстро приближающиеся чрезвычайно знакомые ауры. Стукнув пальцами ног, его фигура внезапно исчезла с того места, где он стоял. Когда он появился снова, он уже был перед машиной, которая находилась на расстоянии более 1000 метров. Гул. Машина резко затормозила и чуть не вылетела. Дверь машины была быстро открыта, и из нее выскочили несколько плотно закутанных фигур. Первым был Лу Цинцин. Этот маленький кузен из клана Лу, который больше всего любил ухаживать за смертью в то время, очевидно, теперь стал гораздо более зрелым. Хотя она по-прежнему была хорошенькой и хрупкой, в ее глазах был намек на сдержанность и уравновешенность. На ней был черный непродуваемый плащ, толстая шапка из лисьего меха и полупрозрачная тепловая маска. Она была тугой, как пингвин. В тот момент, когда Лу Цинцин увидел Лушина, ее глаза стали красными. Только они сами знали, сколько невзгод им пришлось пережить на улице. Проплыв по темному звездному небу, они наконец приземлились на этой планете. Всего через несколько дней мир изменился, и вселенная была разрушена. Семья носилась как беженцы. Лу Цуаньинань был первым, кто не смог удержаться. Если бы Лу Шен не дал ему много хороших вещей, он, вероятно, не смог бы продержаться во время межзвездного путешествия. Возможность продержаться до сих пор была его пределом. Затем все остальные старейшины скончались. Остались только Лу Цинцин, ее двоюродный брат и Лу Хуньин. Ми Гуанин увела их. В этот момент Лу Хуньин вышел сбоку. У него была большая борода, и он выглядел намного старше. «Старший брат», он спокойно кивнул Лу Шену. «Вы, ребята, много работали». Когда Лу Шен увидел только этих нескольких человек, он уже догадывался о результате. В конце концов, его отец Лу Цуананан был уже стар. Для него было нормально не продержаться столько лет. Он перевел взгляд с Лу Хуньина на последнего человека. Глава 1140. Луи нежно посмотрела на кузину. «Давно не виделись, кузен. Мы все скучаем по тебе. Я тоже скучаю по вам, ребята». Лу Шен раскрыл руки и обнял их троих. Он был ростом 2-5 метра, а его руки были шириной 3 метра. Он легко обнял всех троих. Рядом Ми Гуанин улыбалась, наблюдая за воссоединением семьи. Ее глаза были красными. Чтобы выполнить обещание Лу Шена, она не видела свою семью сотни лет. Как электростанция виртуального преступного мира, она чувствовала, что Лу Шен должен компенсировать ей столько лет времени, энергии и молодости. «А вы?» Лу Шен отпустил троих и коснулся головы Ми Гуанин. «Это все ты виноват. Я не твой младший. Почему ты трогаешь мою голову?» Ми Гуанин сердито ударил Лу Шена по руке. «Позвольте мне сказать это сначала, вы должны наверстать упущенное позже. Дайте мне несколько миллионов оригинальных кристаллов или что-то в этом роде. Без проблем. Когда вернусь, я компенсирую тебе немного кристаллов первоначальной энергии». Лу Шен улыбнулся. У Ми Гуанин отвисла челюсть. «Сколько планет?» Планета кристалл источник энергии с наименьшим количеством запасов также стоила десятки миллиардов, сколько это было планет. Она подумала, не ошиблась ли она. Лу Шен проигнорировал ее и посмотрел на представителя церкви. «Я забрал их, я разберусь с вашими условиями как можно скорее. Через 5 дней я начну крупномасштабный раскол мира в Сириле. Организуйте, чтобы люди приехали как можно скорее». Это означало, что он не понимал, что означал раскол мира. Но это не значило, что он понимал отношение Лу Шена. Она быстро кивнула и ответила. «Мы своевременно проинформируем его святейшество. Спасибо за вашу щедрость». Лу Шен кивнул и махнул рукой. Четверо из них поднялись в воздух вместе с ним и полетели в том направлении, откуда пришли. Родственников нашли, но прошло слишком много времени так долго, что осталось только трое из них. Поскольку его цель была достигнута, Лу Шен решил открыть раскол в мире и принять меры для того, чтобы его подчиненные покинули эту почти разрушенную вселенную судного дня. Так называемая мировая трещина была крошечной трещиной, о которой он узнал, общаясь с различными могущественными монстрами. Это была естественная трещина, знак того, что вселенная может рухнуть и погибнуть в любой момент. Прямо сейчас вселенная была похожа на черный стеклянный шар, полный трещин. Лу Шен хотел вывести людей из щелей и покинуть это место. Это не было сложной задачей. Проблема заключалась в возможных противниках фракции бездны, которые могли появиться при поддержке трещины. Они никогда не увидят, как формы жизни этой вселенной бегут в другие места, как семена. Лу Шен был готов к бою в любой момент. Раньше, когда он повсюду использовал длань тьмы, он уже поднял кулак убийцы до предела, который нельзя было улучшить. Последующие уровни Ассасинатион Фист будут только неограниченно улучшать существующие способности. Никаких дополнительных способностей не появилось. Это было одновременно и контролем Лу Шена, и основным стилем его кулачковой техники. У него не было особых способностей. У него была только способность выводить абсолютную силу, скорость и иллюзию. Приведя своих людей обратно к Сирилу, Лу Шен быстро связался со многими монстрами, о которых он ранее договорился, и расселил их по всему форту. Он сам начал эвакуировать толпу и использовал трещины во вселенной, чтобы подключиться к своему сердечному миру. Да, мировая вселенная, с которой они общались, была ничем иным, а огромным сердечным миром Лу Шена. Лу Шен долго думал, Прежде чем принять решение, его мир Синьсян уже достиг чрезвычайно больших размеров, и эта вселенная уже начала вытекать большое количество его жизненной ци и сущности через трещины. Вместо того, чтобы позволить этой жизненной эссенции ци течь в материнскую реку и растрачиваться впустую, ему было лучше принять немного для себя. Что касается того, сможет ли он съесть это или нет, как он узнает, сможет ли он переварить это, не пытаясь. В течение следующих двух дней все жители Кирилловского района получали известие об их скором отъезде. Никто не хотел уходить. Как единственный защитник, секта иллюзий демонов кулака убийцы собиралась уйти, и даже если бы они остались, обычный человек не смог бы выжить в одиночку. Лу Шен также не намерен голосовать демократическим путем. Он начал использовать длань молнии, чтобы общаться с монстрами и находить подходящую трещину, чтобы открыть проход. Во вселенной просто слишком много трещин, и они могут разрушиться в любой момент. Лу Шен вскоре обнаружил довольно большую трещину в районе Кирилла. Трещина была шириной в 1000 метров и высотой 3000 метров. Это было похоже на открытый глаз. Так называемый стабильный канал Лу Шена заключался в том, чтобы использовать его основное тело, чтобы чувствовать и направлять сердечный мир, чтобы соединиться с этой трещиной. Что касается людей в суперпространстве, чьи правила были более полными, какие изменения произойдут, когда они войдут в низкоуровневую форму червей, Лу Шен тоже не знал. Однако он был уверен, что даже если что-то пойдет не так, он сможет вовремя с этим разобраться. 3 дня спустя, массивный золотой раскол возвышался на западных равнинах Кирилловского региона. Трещина была похожа на водоворот, постоянно пожирающий окружающую землю, воздух и все остальное. Скорость впитывания была очень низкой, но очень устойчивой. Не было силы, которая могла бы его замедлить. Лу Шен наблюдал за этой сценой издалека. В настоящее время он стоял на 3-этажной башенной тележке. Рядом с ним были Мигуанин и 6 иллюзорных демонов. Они командовали учениками иллюзорного кулака демона и заставляли сотни тысяч мирных жителей войти в трещину. «Мы действительно можем войти в трещину?» – обеспокоенно спросила Мигуанин. «Конечно, я разберусь с шаттлами и изолирую их от огромного давления со стороны шаттлов. Не волнуйтесь, просто данные между вселенными сильно разбалансированы, что приводит к естественному потоку, так же как ветер в мире природы», – Лу Шен объяснил. «Поскольку это звучит безопасно, от чего вы остерегаетесь?» – недоверчиво спросила Мигуанин. «Я остерегаюсь тех, кто не хочет, чтобы это произошло», – Лу Шен прищурился и холодно сказал. Он чувствовал, что его физическая сила растет с ужасающей скоростью. В тот момент, когда царство изображений сердца соединилось с трещиной во Вселенной, большое количество исходной энергии хлынуло в царство изображений сердца с ужасающей скоростью. Энергия происхождения была бесцветной и бесформенной. В большинстве случаев контактировать с ним было невозможно. Однако на этот раз Лу Шен ясно почувствовал, что это не он поглощает силу происхождения, а вся Вселенная берет на себя инициативу излить силу происхождения в его сердечный мир. Правила рушатся. Лу Шен протянул руку, и на его ладони медленно появилось похожее на черную нитку пламя. Пламя поплыло вверх. Когда Мигуанин увидела черный огонь сбоку, ее сердце сразу же сильно забилось, как будто оно вот-вот вылетит из ее груди. Просто взглянув на него, он почувствовал, что черный огонь быстро расширяется. «Можете ли вы держаться?» Она не могла не отвести взгляд. «Я не знаю, но сейчас это не будет проблемой», – тихо ответил Лу Шен. С тех пор, как сила серого тумана слилась с его телом, крошечный кусочек темного пламени на его ладони был последним следом. Сила серого тумана могла развить длань разочарования и тело разочарования, две ужасающие способности, которые были близки к ошибкам. Он мог даже поглотить силу небытия и всех других существ, чтобы трансформироваться в собственное тело. Как ни крути, это было намного сильнее хаотической энергии прошлого. Си. Внезапно на горизонте медленно появилась бледно-белая линия. Тонкая линия быстро поднялась и превратилась в гигантских женщин в белых платьях ростом более 10 метров. Каждую из этих женщин окружало большое количество белых летающих насекомых. «Принцесса трупов здесь, как и ожидалось. Бездна не позволит мне зря поглотить изначальную силу Вселенной», – спокойно сказал Лу Шен. «Принцесса трупов – один из сильнейших монстров бездны. Что ты собираешься делать?» – обеспокоенно спросила Мигуанин. Лу Шен не ответил. Он слегка хлопнул в ладоши. Гул. Равнины перед Кириллом мгновенно начали раздуваться под аплодисменты, и почва начала подниматься выше, а затем соскользнула вниз с обеих сторон. Две толстые черные руки длиной более 30 метров вытянулись из земли и ухватились за обе стороны земли. Стиметровый черный четырехрукий гигант медленно поднялся из-под земли. На его спине было бесчисленное множество человеческих голов. У гиганта был только один глаз, который занимал 80% его лица. Рев. Он зарычал на множество принцесс-трупоедов и бросился к ним большими шагами. По мере того, как он двигался, земля вокруг равнины раскололась, и странные монстры выгнулись, чтобы встретить принцессу трупов. «Это принцесса трупных жуков. Они не боятся смерти?» – недоверчиво спросила Мигуанин. «Конечно, я боюсь, но что, если я могу гарантировать, что они не умрут?» Лушен рассмеялся. Позади него, под башней, быстро появились Исла и другие пять фигур, которые издалека наблюдали за битвой между принцессой-зомби и монстром. Бессмертный Исла обнажил свой гигантский меч и направился к полю битвы. Остальные последовали за ними. Единственными людьми, способными участвовать в битве такого уровня, были эти двое. Кроме Ислы, все остальные участники второго ранга вошли в свое восприятие боли. В таком состоянии они полностью превратились в размытые следы. В мгновение ока они пересекли сотни метров и бросились навстречу монстрам. «Нам нужно продержаться полчаса». Лушен чувствовал бесконечный поток исходной силы в мир своего сердца. Через полчаса обе стороны смогут достичь едва уравновешенного баланса. Поток энергии не будет таким медленным, как раньше, и не вызовет никакого удара. Однако до этого времени ему пришлось изо всех сил держаться. Хотя он мог только поднять средний уровень правил в этом мире сверхдержав. Но это было слишком большим давлением на Лушена. Впервые он почувствовал, что его физическое тело может быть недостаточно сильным. Было ли это его основным телом или этим телом, они оба чувствовали боль разрыва на части из-за того, что были слишком надуты. Монстры и шесть иллюзорных демонов вдалеке сражались с принцессой трупов. Были сильные и слабые монстры, но их общая сила была не такой средней, как у Цорпси-принцесс. Они понесли огромные потери, как только вошли в контакт, и более 10 монстров были разорваны на части на месте. Однако Лушен просто спокойно смотрел, не собираясь атаковать. Он знал, что фракция бездны определенно не позволит ему уйти так легко. Теперь, если он сможет продержаться дольше, его сила возрастет. Однако, как только его прервут, второго такого шанса уже не будет. Глава 1141. Мир рушился. Солнце медленно темнело. Черная сила небытия была подобна черному туману, постоянно спускающемуся от солнца. Шипит. Огромный черный линкор, похожий на шаттл, внезапно появился из облаков в небе и упал, как метеор. Потом было второе, потом третье. Черный линкор вспыхнул, как пузырь, и упал. Один гигантский корабль за другим вылетали с неба и уходили под землю, вонзая в землю бесчисленными шипами. Передняя половина военного корабля вонзилась в землю, а задняя половина военного корабля открылась автоматически. Большое количество черных гуманоидов выскочило из черного тумана, бросившись в орду монстров, чтобы присоединиться к битве. Ситуация быстро перешла в невыгодное положение. Лушен молчал. В мире Синьсян было много его подчиненных и сторонников, но они были бесполезны для этой вселенной сверхдержавы. Было бы достаточно, если бы низкоуровневая вселенная могла безопасно выжить во вселенной высокого уровня. Это было похоже на чрезвычайно точную машину, которая внезапно изменила несколько ключевых правил. Разница в правилах между вселенными была намного больше. Если только это не было высокоэнергетическое существование, которое спустилось до низкого энергетического уровня, большинство из них могло сохранить свою полную силу до тех пор, пока они не были подавлены миром. Когда Лушен пришел в себя, он почувствовал, как будто тело в его сердце дует воздух. Он быстро расширялся. Большое количество исходной энергии из вселенной хлынуло в мир Синьсян, как если бы он был бесплатным. Он никогда не видел столько энергии, собранной вместе. Почти каждую секунду ужасающая энергия, эквивалентная нескольким звездам, вливалась в сердечный мир, и эта скорость все еще безумно увеличивалась. Бесчисленные законы вступили в противоречие с основной частью мира Синьсян, в результате чего он стал еще более совершенным. Правила мира Синьсян продолжали сохраняться, сохраняя свою собственную твердую структуру правления. Как только он будет разрушен ударом, все живые существа в мире сердечной формы могут испытать огромное бедствие. Бум! Гигантский монстр, получеловек-полудракон, обессиленный, рухнул на землю после того, как его окружили несколько черных линкоров. Лу Шен сузил глаза, на кончиках его пальцев появился слабый желтый дым. «Башня Цицерона», — мягко позвал он. В трансе в воздухе эхом разнесся странный детский крик. «Аво!» В одно мгновение появилась огромная черная тень и бросилась на черные линкоры. Черная тень постепенно раскрыла свою истинную форму. Это было гигантское странное существо более 100 метров в высоту. У него было 9 голов, и все они были соединены шиповидной шеей, образуя огромное веерообразное лицо. Его нижняя часть представляла собой черный змеиный хвост, и большое количество черного тумана следовало за ним, как тень, окружая его тело. Это могущественное существо, известное как бог мореплавателей, было также самым сильным монстром, с которым приходилось сталкиваться Лу Шену. Как только он вошел, его окружила черная вода, которая текла во все стороны. Все принцессы-зомби, запятнанные черной водой, начали выть от боли, когда они рухнули на землю с удушливым выражением лица. Однако после этого нападения башня Цицерона также немного приуныла. Было очевидно, что только что сделанный большой шаг не может быть легко осуществлен. Его 9 голов были как 9 рук, и они начали грызть все на своем пути. Никто не смог победить его, и будь то принцесса трупов насекомых, черный линкор или черная бездна, все они были легко поглощены и поглощены. Каждый раз, когда 9 ртов открывались, они образовывали прозрачный вихрь с той же силой всасывания, мгновенно втягивая в себя окружающих существ. Битва снова зашла в тупик. Бесконечный поток линкоров появился и присоединился к полю боя. Большое количество принцесс-трупоедов упало на землю и быстро пополнилось. Куджан. От руки Лу Шена снова поднялся след желтой ауры. Рев. В небе неподалеку внезапно пронеслось большое пространство синей морской воды. Как будто морская гладь разлилась в небе. Бесчисленное количество морской воды пронеслось сквозь облака в небе, безжалостно сокрушая появившийся черный линкор. В морской воде гигантский черный паук с бесчисленными звездами, сияющими в его сложных глазах, рухнул вместе с морской водой. С добавлением этого глубоководного паука ситуация начала меняться в сторону Лу Шена. В этот момент все оставшиеся в живых Кирилла были ошеломлены этой апокалиптической сценой. Однако, когда вокруг них были ученики кулака иллюзий демона с 10 сердцами, они запаниковали лишь на мгновение, прежде чем медленно успокоиться. Особенно когда они увидели, что эти иллюзорные монстры не могут броситься ни на что, многие люди медленно расслабились. Они молча ускорили шаги и последовали за учеником кулака иллюзий в трещину. Плотный и длинный ряд людей один за другим входил в трещину. Также было большое количество самолетов, которые влетали в трещину и выходили из нее, перевозя большое количество людей. Под неистовством 2 ужасающих монстров принцесса трупов насекомых постепенно не могла сопротивляться, и линия фронта медленно отступала. Черный линкор не смог появиться из-за вмешательства морской воды в небо. Без поддержки армии наземные силы постепенно начали сокращаться. Разрушение, распад, апокалипсис безвозвратно, неудержимо. В небе появилась огромная тень, пробившаяся сквозь воду и приземлившуюся на землю. Тень сгустилась в воздухе в огромную руку диаметром в 1000 метров и надавила на всю крепость Кирилла. Гул. Воздух был сжат, создавая временный ветровой вакуум. Холодный, пронизывающий кости, быстро пробежал по спинам всего живого. Люди, входившие в трещину, в изумлении подняли головы и посмотрели на приближающуюся огромную черную руку. Ишра и остальные воины 2-го уровня, которые сражались, только что ожили и вышли из города. Они в шоке подняли глаза и увидели, как быстро опускается огромная черная рука. Большое количество учеников иллюзорного дьявольского кулака, которые поддерживали порядок, также были ошеломлены, когда они посмотрели на ужасающую гигантскую руку, которая была 1000 метров в диаметре. Когда гигантская рука приблизилась, все небо над Сирилом погрузилось в полную тень. Лу Шен посмотрел на гигантскую черную руку. Через него он уже ощущал знакомую ауру. Синин. Под потрясенным взглядом Мигуанин он тоже поднял руку. Бесчисленное количество серого дыма сгустилось позади него в темно-красный шар плоти. Слэш. Через мгновение фрикаделька рассеялась, открыв изящное чудовище с 3 человеческими лицами. Чудовище парило в воздухе, его хвост походил на острый хлыст, а его кожаная броня была гладкой, как зеркало. 3 человеческих лица были жесткими, как металлические маски, и смотрели в 3 разных направлениях. Шипение. 2 пар рук протянулось с обеих сторон его тела, каждая из которых держала 2 разных, как смоль, изогнутых лезвия. Бесчисленные темно-красные щупальца быстро образовали под его телом огромный цветок из плоти и крови, на котором он мог стоять. Разрушение, резня, пожирание, страх, ха-ха-ха. Волна безумно резкого смеха вырвалась из цветка плоти под его ногами. В мгновение ока загорелись 6 ослепляющих золотых огней. 6 глаз на голове монстра медленно открылись. Бум! Шестиглазый монстр мгновенно вылетел и столкнулся лицом к лицу с черноруком. На черной ладони мгновенно появились бесчисленные черные сабельные шрамы. Черная рука также находилась под огромным давлением, поскольку она постоянно давила. Рана на его ладони тоже быстро заживала. Лу Шен был бесстрастным, когда он мягко сжал кулак. Си. В его ладони появился шар бело-золотого пламени. Пламя выдавилось из щелей между его пальцами и переплелось, как нити, образуя идеальный иллюзорный цветок пламени. Цветок медленно распустился. В тычинках тихонько покоилась нежная бело-золотая киноварь. Красная птица подняла голову, и в ее глазах внезапно вспыхнуло золотое пламя. Гореть. Лу Шен протянул руку и схватил вермиллионную птицу. Рев. Пламя платинового цвета, похожее на меч, вырвалось из его руки и взлетело в небо. В одно мгновение небо раскололось надвое, как будто внезапно открылась трещина, которая вела в мир белого пламени. Черная рука взвыла от боли, разрубившись надвое, прежде чем взорваться бесчисленными осколками черного пламени. Умереть. За черной рукой быстро спустилась черная тень. Он яростно взревел и бросился прямо на Лу Шена. Лу Шен ничего не выражал. Иней появился в небе над его головой и взорвался, превратившись в белый снег. Бесчисленные снежинки собрались в огромный водоворот, и из его центра вылетела гигантская белая фигура высотой в сотни метров. Рев. Белая тень открыла свою истинную форму. Это был огромный монстр с бесчисленным множеством волчьих голов, стоголовый демонический волк. Демонический волк поднял голову и глубоко вздохнул. Из его рта сконденсировалось большое количество белого света. Дыхание судного дня. Бум. Сотни холодных белых огней собрались вместе и образовали столб света, который вырвался наружу, отражая черную тень, падающую с неба. «Никто не может меня остановить», — спокойно сказал Лу Шен. «Даже ты». Его длинные волосы медленно парили в воздухе, а глаза источали слабые следы темного золота. Всепожирающая сила мира Синь-Син была почти переполнена. Однако, к его удивлению, вселенная сверхдержавы все еще активно вводила силу происхождения вселенной в мир Синь-Син. Казалось, он чувствовал приближение конца света. Он пытался влить свои последние следы в сердечный мир Лу Шена, мир в форме сердца, который, по сути, был полуправдой и полуправдой, быстро расширялся благодаря вливанию бесчисленной силы происхождения. Прямо сейчас он почти достиг предела Лу Шена. Темно-золотое сияние в глазах Лу Шена стало ярче и ярче. Он чувствовал, что не сможет больше держаться. Его тело и его тело были подобны воздушным шарам, которые расширились до своих пределов и могли взорваться в любой момент. Похоже, другого выхода нет. Он протянул руку и собирался закрыть связь между ментальным миром и разломом. Внезапно его сердце остановилось. Нет, еще есть способ. Бесчисленные мысли промелькнули в его голове. Темно-синий. Появился голубой интерфейс. Лу Шен посмотрел на квадратную рамку перед ним. Из всех миров, это тело, которое занято в этой вселенной сверхдержавы, является наиболее всеобъемлющим. Использование его в качестве ядра для расширения возможностей мира и тела Синь-Син должно быть самым легким. Он сделал так, как думал. Лу Шен быстро взглянул на квадратную рамку кулака фантастического дьявола. Он уже усилил кулак 10 сердец иллюзий дьявола до 99 стадии. Это уже был высший уровень, который могли позволить законы этого мира. Но тогда правила были усовершенствованы. Теперь в правилах было больше трещин, и вселенная теряла контроль и подавление над собой. Лу Шен махнул рукой. Чистая белая сила льда и снега внезапно полетела сверху и слилась с его телом. Полоса темно-красной еретической божественной силы вылетела слева и приземлилась на его тело. Сразу после этого чрезвычайно обжигающее бело-золотое пламя вошло в его тело справа. Большая часть силы серого тумана катилась и закручивалась позади него, снова сливаясь и поглощая всю силу. Несколько типов силы были получены из силы серого тумана. Теперь, когда они снова были объединены, сила тела Лу Шена немедленно увеличилась. Однако это увеличение было ничем по сравнению с разломом Вселенной, который все еще ускорял вливание энергии происхождения. Глава 1142. Глаза Лу Шена заблестели. Сумасшедшая мысль осталась в его голове. По мере того, как его тело продолжало расширяться, в его глазах, наконец, промелькнул след безжалостности. Он раскрыл руки, подняв ладони, как острые ножи, пучи. В мгновение ока на его теле появилось бесчисленное множество красных сабель. Лушен, ты, Мигуанин была потрясена и хотела схватить его, но было слишком поздно. Бум. Все тело Лушена внезапно взорвалось и превратилось в 6 частей, устремившись в огромную космическую трещину, как метеор. Хертворд. Земля дрожала. Небо превратилось из синего в красное, затем из красного в белое, а затем снова в синее. Огромная темно-золотая трещина, похожая на единственный глаз, возвышалась в углу пустыни мира изображений сердца. Большое количество людей и космических кораблей хлынуло в трещину, и передовая группа внутри расставила их. Аво, аво, аво, аво. Внезапно через трещину пронесся красный луч света. Затем второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Как только 6 кровавых огней вошли в зеркальный мир сердца, они взорвались и полетели в 6 разных направлениях. Если бы кто-то мог взглянуть на весь мир сердечных форм сверху, они бы смогли найти некоторые подсказки. 6 потоков света упали на 5 краев всего мира Хиартформатион и рассеялись равномерно. Что касается единственного потока света, он нашел ядро мира Синьсин и погрузился глубоко в землю. Поток света в центре был головой Лушена, его физическое тело было слишком мощным. Даже если бы его конечности были разделены, его туловище и голова были разделены, он все еще мог поддерживать ужасающее состояние бессмертия. В этот момент различные части его тела уже вошли в 6 симметричных положений мира фазы сердца в соответствии с его планом. С мыслью Лушена, под контролем его основного тела, большое количество энергии из мира Синьсин начало соединяться с его телом под землей. С помощью исходной силы Вселенной, которая непрерывно проникала в его тело, в пространстве между телом Лушена начали формироваться трубки, похожие на кровеносные сосуды. Эти трубы были спрятаны глубоко под землей, постепенно образуя реки, напоминающие жилы земли. Они перетекали от одного туловища к другому, как если бы они были настоящими земными жилами. Они действовали как кровеносные сосуды и эндокринные системы Лушена, временно связывая все туловища вместе. Однако эта связь была прочно связана с телом через потребление бесчисленной энергии происхождения во Вселенной. Потому что чем дальше расстояние, тем больше расход и износ трансмиссии. Без невообразимого количества энергии достичь этого состояния было невозможно. По совпадению, у Лушена была поддержка сверхвселенной. Хотя эта вселенная была разъедена до такой степени, что была пронизана дырами и находилась на грани разрушения, она все еще была целой вселенной, к тому же сверхвселенной. Было потреблено большое количество исходной энергии, но исходная энергия, излитая в результате ускорения вселенной сверхдержавы, быстро заполнило истощенное пространство Лушена. Хотя это всего лишь временное соединение, этого достаточно. В центре мира Синьсян, голова Лушена медленно закрыла глаза. Диэйблуе, выведите мой следующий дьявольский кулак 10 сердца. Он отдал команду. Мгновенно большое количество божественной силы вырвалось из торса на краю, распространившись по всей форме сердца. В этом состоянии Диэйблуе определила, что весь мир Синьсин был телом Лушена. Он начал ощущать все состояния мира Синьсин. 99-я часть демонического кулака 10-го сердца оказалась в беспорядке. Он быстро мерцал, иногда расплывчато, а иногда ясно, как будто компьютер вышел из строя. Но вскоре, после некоторого хаоса, данные вернулись в нормальное состояние, показав новую квадратную рамку. Кулак убийцы. Кулак иллюзии 10 сердец. Этап 1. Лушен открыл рот и засмеялся острыми зубами. Конечно же, вскоре он увидел, что квадратная рамка снова изменилась. Уровень перескакивал с 1 на 9, затем на 5, 15, 30, а затем обратно на начальный уровень. Затем он полностью остановился, не дойдя до ступени входа, и, наконец, перестал двигаться. Это потому, что мое тело слишком велико, поэтому моим предыдущим совершенствованием полностью пренебрегли. Лушен знал, что его тело, которое оценивалось по темно-синему цвету, должно быть огромной площадью всего мира Синьсян. По сравнению со всем миром Синьсяна, хотя его тело было сильным, оно все же было слишком маленьким. Приемы культивирования, которые он культивировал, можно было игнорировать, если их поместить во весь мир Синьсян. «Выведите следующую часть кулака иллюзий демона с 10 сердцами», — повторил Лушен. Увидев, что модификатор какое-то время молчал, он впервые увидел, что Диэйблуе неисправен. Это произошло потому, что его положение тела было неправильным. Откровенно говоря, это было изменение аппаратной части. Позиции всего контента изменились, и их нужно было пересмотреть. И как раз сейчас был процесс поиска. После отдачи заказа еще раз, темно-синяя квадратная рамка снова стала расплывчатой. Бесчисленные потоки божественной силы хлынули с еще большей скоростью и распространились по всему миру Синьсян. Лушен беспомощно наблюдал, как последние 10 миллиардов единиц божественной силы на улице быстро исчезли. Раньше, чтобы довести свое совершенствование до предела, он потратил последние 10 миллиардов своей божественной силы, а теперь 10 миллиардов выливались со скоростью десятки миллионов в секунду. К счастью, его тело больше не чувствовалось, что оно расширяется. Лушен временно преобразовал свое тело во весь мир Синьсян, в результате чего большое количество исходной энергии из Вселенной могло войти только в мир Синьсян. На его тело больше не было давления, все давление несет сердечный мир. По крайней мере, мне не нужно беспокоиться о смерти от взрыва. Просто я не знаю, успею ли я. Лушен тихо ждал. Битва за окном все еще бушевала. Чем быстрее он будет, тем меньше потерь он понесет. Прошла минута, прошла две минуты. 10 минут спустя, Лушен наконец увидел, что квадратная рамка темно-синего интерфейса снова стала четкой. И остался только миллион единиц божественной силы. Кулак убийцы. 10-й кулак иллюзии сердца. Вторая стадия, особые свойства, иллюзорное тело, неизвестная рука, вселенское молодое тело успех. Сердце Лушена внезапно просветлело, его первоначальная голова, конечности и туловище беззвучно взорвались в тот момент, когда квадратная рамка стала четкой, превратившись в бесчисленное количество красных точек, которые слились с окружающим воздухом. Весь мир формы сердца начал дрожать, будь то земля, небо или море. Мир Синьсян, который уже достиг размеров огромной планеты, снова безумно расширился. Тело Лушена полностью слилось с сердечным миром. В то же время он был насильственно интегрирован во весь мир. Нынешний мир Синьсян был основным телом Лушена, и основное тело Лушена было также миром Синьсян. Это не было похоже на склад логистики. После полного слияния мира сердечной фазы он снова ускорил поглощение энергии происхождения Вселенной, и превратить это в чистую силу происхождения. Среди различных странных энергий, которые были отделены от него, была божественная сила, в которой отчаянно нуждался Лушен. Большая часть исходной силы, излитая из Вселенной сверхдержавы, была смешана с большим количеством божественной силы. Раньше, поскольку его связь с миром Синьсян была недостаточно тесной, он не мог ее обнаружить, но теперь он легко разделил все эти части. Бум! Внезапно темная золотая трещина задрожала, как будто в нее врезалось огромное чудовище. Скорость, с которой Лушен поглощал энергию происхождения, быстро замедлялась. Все его тело быстро преобразовалось из земли, образуя полный Лушен. Какая жалость! Лушен с жалостью посмотрел на огромную темно-золотую трещину и снова задрожал. Он знал, что пора. Уничтожение сил бездны там достигло критического момента. К счастью, все жители Кирилла уже переехали. Было также несколько выживших иностранцев, которые были вынуждены остановить миграцию в разломе. Лушен был беспомощен. Даже он не осмелился сказать, что ему удастся избежать разрушения Вселенной невредимым. Сопровождаемый звуком секретных инструкций, разрывающихся в воздухе, монстры, которые ранее сражались, выскочили из другого конца трещины. Их огромные тела стали полупрозрачными и отсутствовали. В тот момент, когда они ворвались, Лушен махнул рукой, и металл вложил ему в рукав. Эти могущественные монстры, которые сражались за него, нуждались в его помощи, чтобы закрепиться здесь. Различия в их правилах нужно было немного изменить. Вскоре за пределами морских глубин огромный черный паук тоже бросился в трещину и вошел в сердечный мир. Позади него был бог мореплавателей, башня Цицерона. За башней Цицерона была большая группа раненых монстров. Оставшиеся десятки монстров только что хлынули, когда более 10 принцесс-трупов червей попытались последовать за ними. Толпа, которая еще не успела разойтись из трещины, сразу же вскрикнула от страха, увидев эту сцену, и в страхе побежала. Лушен протянул руку и нежно пожал ее. Пу! Подобно бесчисленным кусочкам белого тофу, принцесса-зомби бесшумно взорвалась, превратившись в крошечные белые световые точки, которые рассеялись. В настоящее время он контролирует всю энергию и материю в мире сердца форм. По сравнению с простой связью, которая у него была раньше, Она была намного глубже. По другую сторону трещины неумолимый поток принцесс-зомби пытался проникнуть в трещину. Их тела почти перекрыли всю щель. Несмотря на то, что все принцессы, насекомые и трупы были раздавлены насмерть Лушином в тот момент, когда они вошли, но они не сдавались. Он почувствовал, что энергия истока в царстве изображений сердца медленно поглощается принцессой трупов насекомых. Глаза Лушина вспыхнули. Он начал контролировать весь мир сердца, чтобы сбежать, даже не думая о побеге. Внезапно весь мир формы червей задрожал, и из другого конца трещины раздался зловещий и мрачный голос. Огромная черная рука разорвала принцессу-зомби и безжалостно вошла в сердечный мир. Глаза Лушина сузились. «Ты не можешь меня остановить». Он открыл правую руку и нацелил ладонь на трещину. Глубокий темно-золотой цвет медленно засветился в глубине его глаз. Бесконечный кулак иллюзий. Небесный император шипит. Бесчисленные черные нити обвивали гигантскую черную руку со всех сторон. Странная сила вернула черную руку в трещину. Пу. Вся черная рука внезапно взорвалась. Бум. Из трещины показался гигантский синяк под глазом. Золотой глаз смотрел на Лушина, который лежал на земле. Глава 1143. Откуда-то раздался туманный рожок. Гигантская темно-золотая трещина медленно начала гореть. Гигантская голова, вытянувшаяся из трещины, открыла рот Лушину. Ху! В мир Синьсяна подул черный как смоль ветер, похожий на песок. Куда бы он ни пошел, все начинало увядать и превращаться в пыль, медленно превращаясь в такой же черный песок. Энергия и исходная сила царства изображений сердца потреблялись в больших количествах. В этот момент количество первоначальной энергии, изливающейся во Вселенную, уменьшалось. Время от времени происходили некоторые колебания, которые передавались. Было невозможно восполнить потребленную первоначальную энергию. Умереть. Лушен сложил руки и ударил ножом по земле. Чи. Его ладонь твердо вонзилась в землю, образуя круги огромной искаженной ряби. Куда бы ни шла рябь, толстые желтые каменные руки поднимались из-под земли и устремлялись к темно-золотой трещине. Большое количество каменных рук все еще находилось в воздухе, когда они встретили черный ветер, который выплюнул из головы. Каменная рука быстро проржавела и упала. Черный ветер тоже быстро стал прозрачным, превратившись в нормальные воздушные потоки. Ладони Лушина разошлись, и две полосы золотисто-белого света вырвались наружу, образуя большой круг вокруг него. Бело-золотое пламя и чистый белый не одновременно вырвались из круга и устремились к одноглазой голове, как приливная волна. Бум! Ледяной огонь и голова циклопа взорвались, и весь темно-золотой разрыв уменьшился в размерах. Лушен усилил контроль. Наконец, вся трещина потускнела и растворилась в воздухе. «Помогите мне успокоить новых людей». Лушен разослал указ во многие храмы в зеркальном мире сердца. После этого он прыгнул в воздух и разорвал пространственный разрыв, открыв массивную материнскую реку, которая стремительно вздымалась во внешнем мире. Ему еще предстояло стать свидетелем окончательного разрушения Вселенной. Это может оказать значительное влияние на его собственное совершенствование и мировоззрение. Но если бы он мог извлечь что-то из этого процесса, это было бы даже лучше. Пу. После прохождения пространственного разлома перед Лушином предстала красочная материнская река, постоянно взбалтывающая большое количество воды. Река была бурной, и по обеим сторонам внутренних стен виднелись большие размытые тени, пытающиеся просверлить ее. Внутренние стены материнской реки выпирали, как полиэтиленовая пленка, готовая лопнуть в любой момент. Лушен бесстрастно вернулся на передовую вселенную сверхдержавы и посмотрел на быстро вращающуюся черную дыру. Вся вселенная сверхдержавы выглядела как черный диск, покрытый трещинами. Это был всего лишь рост человека, и он медленно вращался, выделяя большое количество зловещего черного газа. Лушен не осмелился подойти слишком близко. Он не мог вынести разрушение вселенной сверхдержавы. Внутренняя стена материнской реки слегка изогнулась, как будто космический диск мог в любой момент раздуваться и вливаться в реку. Шлепок. Внезапно с резким звуком весь космический диск раскололся. Это было похоже на обычную черную тарелку, заполненную бесчисленными трещинами. Со свистом он полностью разбился. Бесчисленные черные частицы вылетели из края диска. Лушен потянулся, чтобы коснуться черных частиц. Странно было то, что когда большое количество частиц касалось его пальцев, они быстро просачивались в его кожу. Бесчисленные фрагментарные образы и воспоминания ворвались в разум Лушина, как шторм. Он не мог не закрыть глаза, когда на поверхности его тела медленно появились трещины. Из трещин сочилось большое количество крови. Просто наплыв воспоминаний и информации был уже невыносим для его тела. Все его тело взорвалось и быстро перегруппировалось. Однако его тело, которое только что перегруппировалось, быстро рухнуло под воздействием интенсивной информации и снова умерло. Остальные черные частицы были похожи на железный порошок, наткнувшийся на магнит. В этот момент они тоже быстро плыли к его телу. Тело Лушина быстро разрушалось и преобразовывалось. Воспоминания всей вселенной были для него слишком велики. Хотя он поглотил лишь крошечную его часть, это все же заставило его умирать десятки тысяч раз, прежде чем он едва смог сохранить целостность своего тела. Несмотря на то, что его ядро уже превратилось в мир сердечной формы, сколько бы раз это тело не умело, оно не заставило бы его умереть. Однако эта непрерывная смерть представляла собой огромное количество воспоминаний из Вселенной. По сравнению с воспоминаниями Вселенной, воспоминания об основном теле Лушина были слишком маленькими. Это было похоже на небольшой камень в море, и в море разница в размерах была невообразимой. Это может быть даже больше. Память о сверхдержавной Вселенной записала огромное количество информации за сотни миллионов лет. Формирование основных частиц, образование планет, звезд, галактик, туманностей, речных систем, черных дыр, одновременное развитие пространства и времени. Бесчисленные фрагменты информации безумно бомбардировали воспоминания Лушина. Это включало большое количество информации и воспоминания о бесчисленных существах во Вселенной. Хотя только небольшая часть записи всей Вселенной была объединена воедино, это все равно заставляло его молчать. Огромный объем информации заставил его постепенно усомниться в собственном существовании. Я, Лушин или Вселенная? В его сердце начало формироваться сомнение. Обладая таким огромным объемом информации, мир мировоззрения также начал совершенствовать свои номологические законы и приблизился к Вселенной сверхдержав. Казалось, прошло 10 тысяч лет, но казалось, что прошла всего минута. Лушен постепенно погрузился в глубокий сон. Информационная память Вселенной была слишком огромной. Даже темно-синий цвет, которым руководствовался весь мир Синсин, не мог справиться с такой массивной информацией. К счастью, у него было огромное количество первоначальной энергии, которое он только что получил, чтобы зажечь его сознание, позволяя главному сознанию Лушина едва оставаться в сознании. Это было похоже на маленькое пламя, зажженное в бесчисленных холодных воспоминаниях, ясное и яркое. Через некоторое время Лушин медленно очнулся от хаоса. Его окружала тьма. Чистый белый свет сиял сверху и падал на нее. Что его шокировало, так это то, что его тело было не человеческим, а медленно вращающимся полупрозрачным серебряным шаром. К счастью, Deep Blue все еще можно было вызвать в любое время. Время было бессмысленным в этой безмолвной тьме. Помимо света над головой, Лушен не мог найти ничего другого вокруг себя. Как будто он был единственным в темноте. «Вы готовы?» Откуда-то в его разум вошло смутное сознание. «Какие?» У него инстинктивно возникла эта мысль. «Развитие самого себя рождает все. Это твоя миссия, смысл твоего рождения». Сознание ответило. «Я готов», — ответил Лусен. Но потом он понял, что это был вовсе не его собственный ответ, потому что он даже не подумал об этом. Затем он увидел себя взорвавшимся. Без звука серебряный шар, в который он превратился, взорвался и превратился в бесчисленное количество серебряных пятнышек света, рассеявшихся во всех направлениях. Затем он бесконечно расширялся. Так появились фундаментальные частицы, появились фундаментальные силы, появилось пространство-время, появились звезды. В его теле появилось бесчисленное множество образов Вселенной. Лушен сразу понял, что это должно быть памятью рождения этой сверхдержавной Вселенной. В его воспоминаниях смутное сознание, которое заставило его самоуничтожиться и развить Вселенную, почтительно было названо голосом хаоса. Никто не знал, откуда исходит звук хаоса. Лушен не смог найти никаких соответствующих записей из своих воспоминаний. Воспоминания об эволюции Вселенной позволили ему получить большой опыт в развитии царства проявления сердца, а бесчисленные знания и опыт позволили Лушину постепенно получить смутное представление о своей собственной темно-синей и божественной силе. Правда о Deep Blue и посылке божественной силы. По прошествии неизвестного периода времени разум Лушина внезапно утонул, и все, что было перед ним, быстро разделилось. Казалось, его насильно вытащили из кино. Ху! Она с силой открыла глаза. Лушен тяжело дышал. Вода из материнской реки все еще текла у него под ногами. Вселенная сверхдержавы на внутренней стене перед ним полностью исчезла. Теперь это место превратилось в уродливый серый шрам. На нем было много серой слизи, как будто это была какая-то техника самовосстановления материнской реки. «Поздравляю, кто?» Лу Шен резко обернулся. В реке позади него стояла высокая фигура с головой орла и телом человека. Этот человек держал темно-золотой скипетр и носил широкий плащ, сотканный из серых перьев. На накидке были выгравированы древние руны и узоры. Чтобы поддерживать себя под воздействием космического сознания, сила воли вашей души действительно очень сильна, спокойно сказал этот человек. «Кто ты?» – холодно спросил Лу Шен. «Что случилось? Ничто и существование, война, которая никогда не менялась с древних времен. Я уверен, что вы только что убедились, что две фракции не могут быть примирены». Человек с головой орла дал неуместный ответ. «Я просто хочу знать, кто вы и чем хотите заниматься», – медленно произнес Лу Шен. «Я просто прохожу мимо. Я также жду, чтобы увидеть, какие формы жизни могут спастись от разрушения этой вселенной, бедствия», – серьезно сказал человекоподобный орел. «Какое это имеет отношение ко мне?» Лу Шен равнодушно сказал. «Конечно, это связано». Мужчина с головой орла улыбнулся. «Серая сила в вашем теле – доказательство того, что мы соотечественники». Говоря это, он протянул руку, и струйки серого тумана вылетели из его ладони. Сила серого тумана. Лу Шен был потрясен. Он думал, что этой силой может обладать только он сам, но не ожидал, что в материнской реке уже есть кто-то, кто овладел ею. Более того, судя по тону собеседника, казалось, что он кое-что знает. «Не поймите меня неправильно. Я родился в матери реке, но превзошел ее, и эта сила». Он разжал руку и позволил силе серого тумана медленно вращаться, превращаясь в серое пламя. «Мы называем это серой жидкостью». Мужчина с головой орла улыбнулся. «Я знаю, что у вас все еще есть много вопросов, но если вы мне доверяете, нам лучше сначала покинуть это место. В конце концов, ни сила существования, ни сила ничто не любит нас». Лу Шен замолчал. Судя по воспоминаниям, которые он только что получил от Вселенной, он действительно нашел следы этого серого тумана. Согласно воспоминаниям Вселенной, это правда, что почти все существа ненавидели ее до крайности. Некоторые существа даже ненавидели силу серого тумана до страха. «Конечно, меня зовут Лу Шен. Как мне к тебе обращаться?» Лу Шен успокоился. В любом случае это его тело не умрет. Суть его души была в сердечном мире. Теперь он был действительно похож на своего ученика Ислу, бессмертное существо. Пока мир сердца все еще существовал, его тело не умирало, сколько бы раз он ни был убит. В отличие от прошлого, если бы его убили более 700 тысяч раз за одно мгновение, он смог бы убить свою душу во время перерыва между его перерождениями. Но теперь все было по-другому. Прямо сейчас он был в мире Синьсин. Для мира Синьсин, который теперь был размером со звезду, Лу Шен не мог представить себе другого существования, которое могло бы представлять для него угрозу. Кроме монстров за пределами материнской реки, таких как Синин. Глава 1144. Человек с головой орла на мгновение остановился, а затем продолжил с улыбкой. «Можете называть меня серым жидким чернокнижником Гератом. Вы должны называть меня этими вещами имена». «Хорошо, Лу Шен понял. А теперь, пожалуйста, пойдем со мной». Геральт повернулся и сделал шаг вперед. Серые пары поднимались и кружились вокруг него на мгновение, пока он пересекал бескрайние просторы речной воды и летел к берегу. Лу Шен наступил на землю и взлетел вслед за Геральтом. Вдвоем они быстро приземлились на берегу реки неподалеку. На берегу реки было несколько пещер, похожих на ульи, и Геральт указал на одну из них, которая светилась естественным мягким белым светом. «Если мы войдем отсюда, мы сможем добраться до нашей ветви. Филиал, много ли у вас людей?» Лу Шен прищурился. «Человек, можете сказать это, если хотите. Действительно, у нас довольно много людей. Однако по сравнению с фракциями пустоты и существования, наше количество намного меньше». Геральт представил их, когда они вошли. «Большинство наших соотечественников живут в пагоде «Серая жидкость». Пагода «Серая жидкость» имеет систему, отличную от материнской реки. Всего 9 уровней, и каждый уровень соответствует большому количеству вселенных с разными уровнями энергии. Вселенная там отличается от системы материнской реки. Вы узнаете это в будущем. Куда мы идем? Иди и познакомься с менеджером филиала. Ты новый серый контроллер мощности. «Поверьте, вам хорошо с ним познакомиться», — объяснил Геральт. «Если да, то зачем ты меня ищешь?» — снова спросил Лушен. Он не верил, что есть бесплатный обед. За всей этой доброй волей должна быть причина. Геральт подошел к выходу из пещеры и остановился на вопросе. «Вы знаете, почему ничто и существование коллективно зовут нас? Какие? Терминатор всего?» Геральт засмеялся. «Они думают, что наша серая жидкость навсегда поглотит сущность вещей. Пусть она вырвется из цикла существования и небытия и станет причиной конца всего. Таким образом, как только эти ребята обнаружат, что вы получили серую жидкость, ваша единственная судьба будет полностью окружена и убита». Лушен нахмурился. Он не поверил ей полностью. Он смотрел, как Геральт входит в пещеру. Он последовал. Пещера, светящаяся белым светом, была теплой, как весна. Пространство, стены пещеры и даже крутая и неровная земля источали сильное чувство безопасности. Геральт представил Лушена, когда он шел впереди. «Серая жидкость может не вызывать у вас страха перед могущественной сущностью любой силы, потому что она может черпать силу из любой силы, включая ничто. Следовательно, каждое существо, обладающее серой жидкостью, было эквивалентно бесконечному количеству постоянной энергии в качестве резерва. Таким образом, наша индивидуальная сила всегда сильнее небытия и существования двух сторон. Что до них, то они боятся только нашей силы». Лушен не знает, что сказать. Серая жидкость на самом деле была случайной силой, которую он непреднамеренно создал. Он не ожидал встретить такого человека, который тоже ухватился за серую жидкость. И казалось, что этот Геральт очень силен. Ну вот и мы. Геральт достиг конца пещеры и остановился перед каменной стеной, которая светилась белым. Каменная стена была заполнена загадочными словами и рисунками. Он протянул руку и нажал на одно из слов. После этого все его тело быстро исчезло, когда он вошел в каменную стену и исчез. Лушен последовал его примеру и нажал на руну. Его тело казалось, будто его толкает какая-то сила. Следы серой жидкой энергии спонтанно распространились и покрыли все его тело, пока он шел вперед, через каменную стену. Перед ними был длинный белый коридор. Геральт с улыбкой ждал. Лушен заглянул в туннель. Конец туннеля был туманным серым. Бесчисленные серые туманы заполнили воздух, кувыркаясь. Ничего не было ясно видно. «Добро пожаловать в Антирай!» Геральт разжал руки и вдохнул воздух. Антирай – это был первый раз, когда Лушен услышал, что такое существует. Конечно, в пустоте есть существование и ничто. Именно там живут все нормальные живые существа. С другой стороны, в пустоте есть существование и ничто, но здесь нет живых существ. Часть этого места будет иногда просачиваться в пустоту и образуют всевозможные искажения и странные явления. Вы, естественно, узнаете об этом, пробыв здесь долгое время. Геральт пошел дальше. Лушен последовал за ним. Они двое быстро достигли конца коридора. Перед ним катился бледно-желтый туман, похожий на стену тумана. Это было прямо у Геральта на кончиках пальцев. «Это наш филиал. Подожди, я разбужу менеджера здесь». Геральт заговорил с Луженом, затем повернулся и достал из рукава короткий скимитар с выгравированными загадочными символами. «Си». Он фактически разрезал себе грудь и живот. Большое количество крови брызнуло, как фонтан, на чистую белую поверхность прохода. Выражение лица Геральта не изменилось. Он фактически залез в живот и вытащил его. Он использовал руку с ножом, чтобы отрезать звено и положить его на пол коридора. «Шаррон, у нас новый соотечественник». Он встал, рана на его груди и животе быстро зажила. Аво! Какофония криков насекомых, смешанная с бесчисленными криками и рычанием, внезапно донеслась из-за стены тумана. Лушен нахмурился. Прежде чем он успел что-нибудь спросить, внезапно поднялся туман, покрыв кровь и живот на земле. На поверхности туманной стены постепенно появилось расплывчатое женское лицо. Человеческое лицо закатило глаза и посмотрело прямо на Лушена, стоявшего за Гератом. «Добро пожаловать, мой соотечественник!» Она послала дружескую мысленную волну. «Приятно познакомиться, старший!» Лушен слегка поклонился, чтобы выразить свое уважение. Аура и духовные колебания другой стороны были чрезвычайно мощными. Это даже заставило его почувствовать, что он сильнее, чем король царства духов Бездны Синин. «Зовите меня Шаррон. У нас слишком мало соотечественников. В этой реке спустя миллиарды лет появилось только 17 племен. Внешний мир назвал нас 17 кланами изначального хаоса. Некоторые вселенные также называли нас демонами изначального хаоса. Многие существа во вселенной любили призывать нас, чтобы помочь им исполнить их желания. И мы всегда были очень готовы помочь им осуществить их желания. Иногда, когда мне было скучно, я брал на себя инициативу спуститься и поиграть в игры с этими милыми маленькими парнями. Если бы мне было весело, я иногда сдерживал аппетит и ел меньше. Конечно, если спустившиеся подношения для призыва слишком плохи, я иногда предпочитаю съесть призывателя. Это то, что делают другие существа. Но я добрый дьявол с большим сердцем. Иногда я оставляю им какие-то органы, вроде рук и ног, головы и ягодицы. Она не совсем права в голове. «Тебе придется смириться с этим», – прошептал в ответ Геральт. Лу Шен потерял дар речи. По словам Шалуна, он мог сказать, что с этой группой людей что-то не так, их вызвали и отправили. Единственное, что они могли сделать, это принести разрушение. Неудивительно, что Геральт упомянул, что и ничто, и существование ненавидит повелителя серой жидкости. Куча ерунды, Шаррон зря потратила кучу времени. Геральт много раз напоминал ей, прежде чем она сумела вернуть ее внимание. «А ты собираешься зарегистрироваться, это легко». Как только он закончил говорить, серый туман вылетел и вошел в грудь Лушина, образовав небольшое серое круглое пятно на его груди. «С этого момента вы являетесь членом серой жидкой башни. Если вы столкнетесь с чрезвычайно опасной угрозой, вы можете использовать серую жидкость в своем теле, чтобы призвать другие существа в башне. Этот знак может заставить вас призвать демона хаоса один раз за цикл. Каждый раз число будет 10 из 9 ранга, 100 из 8 ранга и так далее. В то же время вы будете невосприимчивы к некоторым заклинаниям и энергетическим атакам, невосприимчивы к физическим атакам и...» Серия представлений Шалуня несколько удивила Лушина. Это, казалось бы, обычное удостоверение личности на самом деле было настолько впечатляющим. С кучей иммунитета только атаки высокого уровня, которые хотя бы достигли уровня мертвой звезды, могли нанести урон основному телу. В то же время он был очень хорошо спрятан. По словам Шаррона, этот отпечаток до сих пор никем не обнаруживался, кроме их собственного народа. Сертификация окончена. Губы Шаррона слегка шевельнулись, когда он выдохнул. «Уходите, мои соотечественники. Пустота вторгается в наше существование в больших масштабах, и сейчас для нас время собирать пищу». Выражение лица Лушина не изменилось. Что это за грязная сертификация? Разобравшись, это его не особо привлекло. Он хотел вернуться в свой родной город и жениться. В конце концов, он нашел свою семью, и его сын вернулся домой. Он вернет Ван Цзина, и семья будет жить мирной жизнью. Он больше не гнался за жизнью. Да ладно, там еще был его родной город. В конце концов, он вернется в свой родной город, на землю, чтобы посмотреть, как поживает его семья в его первой жизни. После этого он будет в порядке и планирует жить в уединении. Пока другие не провоцировали его, они не могли его беспокоить. «Хорошо, давайте тоже уйдем. Теперь у вас есть метка, так что вы можете войти в антинебеса в любое время. Но не забывайте приносить сюда какие-либо формы жизни, которые еще не схватили серую жидкость. Без серой жидкости ничего-то, что сюда попадает, мгновенно разлагается и переваривается», — напомнил Геральт. «Понятно», — Лу Шен кивнул. «Кроме того, если соотечественники обратятся к вам за помощью, постарайтесь помочь, если сможете. Это будет полезно, и вы сможете получить много энергии истока из Вселенной», — добавил Геральт. Лу Шен кивнул. Он уже решил вымыть руки и не делать этого. Он женится, когда вернется. Ему было все равно ни о чем другом. «Я говорю, почему ты выглядишь таким вялым? Вы несчастливы?» Геральт посмотрел на выражение лица Лушина, когда он вернулся. Он не мог понять Лушина. «Все нормально». Лу Шен оставался спокойным. «Это хорошо. Помните, что нельзя призывать демонов хаоса для использования вашего импринта без крайней необходимости. Как только ваша личность будет раскрыта, вас окружат и убьют», — предупредил Геральт. «Не волнуйся», — серьезно сказал Лу Шен. Он решил вернуться и жить в уединении. В будущем он будет сидеть дома и не выходить. Ему не нужно было использовать какой-либо отпечаток. Естественно, опасности не было бы. Верно. Геральт стоял у входа в пещеру и не мог не спросить. «Твоя аура немного похожа на демоническую вселенную. Вы пришли оттуда?» «Да. Почему?» Лу Шен был удивлен. «Я только что получил известие о том, что демон хаоса только что увидел короля царства духов Безносинина и направился в царство небесных демонов. Он сказал, что хочет убить семью Лушина. «Кстати, тебя зовут Лушен, верно?» – спросил Геральт. Лушен был ошеломлен. «Синин, трахни всю свою семью». Он внезапно издал дикий рев, и все его тело вспыхнуло огромным пламенем платинового цвета. Он мгновенно полетел в направлении царства демонов земли.